Глава 7. Суббота, 2 апреля 1977 года, 16:25. Ленинград, Измайловский проспект. Раздевшись до трусов, стою перед зеркалом и презрительно морщусь. Это даже не синяя птица, это хуже. Тонкие ручонки с утолщениями в локтях, реберный рельеф проступает сквозь грудные мышцы, длинные худые ноги. Да, печально. Работы не на один год. Впрочем, я никуда не спешу. Трудиться над собой надо всю жизнь. Пусть торопыги за полгода на стероидах превращаются в бройлерных цыплят. Я не спринтер, я стайер. Регулярный труд над собой и правильное питание — вот мой рецепт. Натянул темно-синий тренировочный костюм с начесом, тяжелые, пахнущие резиной кеды, и, перемигнувшись с папой, выбежал из квартиры. Начинаю новую жизнь. Первый месяц только бег, скакалка и растяжки. Потом полгода с базовыми упражнениями по нарастающей. А дальше — в зависимости от реакции организма. Самое главное — это оставшееся с прошлого раза знание, что мой организм можно вполне прилично подкачать. А раз так, то и волноваться не о чем. Пыхти себе и никуда не торопись. Быстрым разминочным шагом дошел до собора, свернул направо и, кося взглядом на Томино окно, перешел на бег. Разогревшиеся мышцы легко толкают вперед почти невесомое тело. Метров через 200 изо рта повалил пар и запылали щеки. Появилась легкая эйфория, подключились эндорфины, пошла мышечная радость. Добежал до фонтанки, на повороте полюбовался на сфинксов и полетел, постепенно ускоряясь над крупными гранитными блоками набережной. Эх вы, сфинксы мои, сфинксы! Как-то сейчас интересно в шарме. Хотя его же еще и нет. Никто рыбок не пугает, кораллы не ломает, наполеонов яйцами не кормит. Ха, да там вообще сейчас израильтяне. После войны 67-го они полуостров контролируют. Только через несколько лет отдадут Синай Египту. Если отдадут в этом мире. Да, точно. Сейчас там только новенький израильский поселок Афира при базе ВВС, с которой год назад вылетал спецназ освобождать заложников в Уганде. Собственно, именно израильтяне в 70-е и распробовали это место как курорт. Начали нырять в Рас Мохаммед. Первый круг есть, еще два, и в польский садик на разминку и растяжку. Хорошо. И думается легко во время бега. Да, думается-то хорошо. Только ничего приятного из этих дум не вырисовывается. Не выходит каменный цветок. Не на кого опереться в политбюро. Сплошь серые старики, по инерции доживающие свой век на вершине власти. Неужели я тогда в купе ошибся с выбором времени? Неужели надо было бежать к хозяину? Нет, не верю. Думай дальше. И я думал, бежал, морщился и думал, иногда вскидывая голову к сероватому небу и прищуриваясь, будто пытался подглядеть решение шарады в редких облачных просветах. Безуспешно.